Глава 12. Весь вечер мы с Кларой занимались клубками. Я решила все перенести в свою комнату, чтобы подальше от греха, ведь снова повторить то, что сделал Барнабар, я вряд ли смогу. Комната становилась все захламленнее, но у меня была еще достаточно просторная ванная. Я вызвала Дирка, и он с удовольствием выслушал мои пожелания. Сделать стеллаж во всю стену для клубков и готовых изделий я решила мгновенно. Даже если дело не пойдет, хотя куда оно денется, стеллаж пригодится. Кровать перекочевала ближе к левой стене, возле окна теперь жила моя рамка, а вот правую стену от окна до двери ванной будут украшать ячейки размером примерно 50 на 50 и глубиной 40 сантиметров. Сюда же должна уместиться пряжа, что должен отправить мне Джошуа. Клара ходила за мной, как нитка за иголкой, стараясь хоть чем-то помочь, но умудрялась ни разу не попасть под ноги. Эта женщина все больше и больше мне нравилась. Она хорошо вязала, и сейчас ее все это интересовало не меньше моего. Когда клубки принесли в комнату, уложив временно на тканевую подстилку, а сундуки остались открытыми в прихожей, выглядело все так, словно нас ограбили. Я проверила наличие всех записок на клубках и успокоилась. Когда поняла, что страшно устала, не вспомнила, что хочу я или нет, но нужно зайти в комнату к Клауре, настроение испортилось. «Мама, как ты себя чувствуешь?» Очень тихо обратилась я к женщине, что, отложив вышивку, лежала сейчас на спине и смотрела в потолок. «Я не так представляла нашу жизнь», — хриплым от кашля голосом заявила она, даже не посмотрев в мою сторону. Я почувствовала, как внутри меня все закипает. «А как ты себе ее представляла?» — стараясь говорить спокойно, спросила я и присела на край кровати. Клара хорошо делала свою работу. Шторы, что я сняла, она постирала и уже повесила на чистые окна, на полу не было и пылинки, вещи больше не валялись по всей комнате. «Я воспитывала тебя в вере и хотела, чтобы мы пришли к Богу нашему и его детям. Но после того случая, где ты чуть не умерла, тебя словно подменили. Ты больше не моя дочь». «Твоя. Только вот жить больше по твоим правилам я не стану». Я говорила честно и открыто, хоть и побаивалась ее реакции и последствий, о которых просто не могла даже знать. Куда ее заведет это состояние и что делать мне? Доктор сделал опеку надо мной, но работать я могла только от ее имени, и хорошо, что в этом мире нет еще виртуальных счетов, которые мне пришлось бы оформлять на нее. Наличка всегда была идеальным вариантом для торговли. «Мы все равно должны пойти в монастырь, Розалин. Я обещала Богу и священнику, который был так добр ко мне все эти годы». Она закричала бы, но хрипы не позволяли, и она сейчас шипела на меня, как гусь. «К священнику, которому ты отдала все мое наследство, на которое отец планировал купить титул? Но тебе пришлось бы выйти замуж за какого-нибудь грязного барона. Не думаю, что в этом городе есть кто-то грязнее и ленивее тебя, матушка», — встав, заявила я. «Больше никакой церкви. Ты находишься на попечении доктора Барта и из дома без его ведома ни ногой, иначе он заберет тебя в свою больницу. Пока у тебя есть сиделка, чистая комната и нечестивая еда», — перебила она меня. «После такой еды мы точно не попадем к Богу нашему и его детям», — тщательно выговаривая имена всех этих призрачных созданий, заявила она. «Эта еда поможет тебе не умереть от болезни, как моему отцу». «Твой отец умер только потому, что вел жизнь полную разврата». «Разврата?» Я присела обратно, боясь услышать сейчас от нее что-то плохое о мужчине, которого знала только по рассказам, но уже практически боготворила. «Да, для него главным всегда был доход и достаток, чтобы дома было как у богатых, чтобы одежде завидовали. Носился со своими клубками, как курица с яйцами». «Даже курица носится со своими яйцами, а ты тупее курицы, Лаура, потому что чуть не заморила свою дочь голодом». Снова встала я, понимая, что говорить с ней не о чем. Я вышла за дверь, даже не попрощавшись с ней. Там меня ждала Клара. «Идем на кухню, девочка. Я приготовила чай», — она повела меня за собой и продолжила разговор только когда мы сели. «За ней нужен глаз да глаз, мисс Рузи. Она очень хитрая. Сегодня я два раза ловила ее возле двери в комнату. Она полностью оделась и планировала уйти из дома». «Ты точно не упустишь ее? Вдруг она сможет сделать это, когда меня не будет дома, а ты заснешь?» «Нет, детка, не волнуйся. Дом всегда заперт. Ее вещи я проверила. Ключей у вас только два. Один у вас, второй у меня. Но я храню его не в кармане». Она улыбнулась. «Ей намного лучше сейчас. Я, конечно, этому рада, но теперь мы должны быть внимательнее». Я поблагодарила Клару за чай и, прихватив с собой бутерброд с бужениной, поднялась в комнату. Из-за клубков здесь поменялся даже запах, и он помог успокоиться. Мое дело было вполне реально, и продержаться надо было каких-то пару лет, а там... Там я смогу все делать сама. Матушка может отправиться хоть в монастырь, хоть к дьяволу, но пока она должна быть при мне. Утром Дирк принес в мою комнату доски, что заказывал по моему чертежу. Он обещал до вечера собрать этот простенький стеллаж, а я должна была отправиться на окраину города, в место, где отец закупал шерсть. Сейчас уже можно было купить литнины. Главное — выбирать правильно, как научила Леова. Дирк поймал экипаж, они с Кларой проводили меня и отправились строить мой стеллаж. Этот адрес был совсем недалеко от дома, в котором жила Морти. Мне было удивительно, что они перестали заходить. Я прихватила плед, что сделала для Молли. Вдруг и правда получится встретиться. Девушка будет рада такому подарку, а главное, ее мама, которая так много сделала для меня. Сегодня мы ехали совсем в другую сторону, и я внимательно изучала город. Если вчера мы ехали к морю, куда я обещала себе еще вернуться, то сейчас дорога вела все дальше от берега. «Мисс, коли не хотите пропахнуть, поднимите козырек!» — крикнул возница, выдернув меня из размышлений. Я осмотрелась. Слева и справа впереди курились небольшие костры. «Что это?» «Здесь гонят смолу. Все недовольны, ведь можно делать это прямо на берегу, но они утверждают, что это место всегда было за смолокурами», — хохотнул возница и повернулся, чтобы помочь мне. Крыша поднималась, как в детских колясках, и даже крепление было похожим. Я потянула заверх козырька, и он легко поддался, но потом пришлось поднажать, чтобы крепление выпрямилось полностью. Лес мы увидели с небольшого пригорка, именно он раньше примыкал к городу, а сейчас, как сообщил возница, говорливый, как наши таксисты, весь пошел на суда. Лес был и правда хорош. Прямые, как стрела, гладствольные сосны, как кисти художника, своими пушистыми верхушками мазали по небу. Когда мы въехали на дорогу между ними, я опустила козырек и задрала голову вверх. Закружилась голова. «Сколько же им лет?» Скорее себе, чем возница, задала я вопрос, но он услышал. «Говорят, не меньше 200, мисс. А вы, видать, приезжая, коль так внимательно всю дорогу рассматриваете». «Теперь живу здесь постоянно», — коротко и недовольным тоном ответила я, чтобы он перехотел задавать вопросы. Через пару километров начались поля, и вот здесь я и увидела то, что мне было нужно в первую очередь — овец. Эта порода славится тем, что с весны до осени их можно стричь пару раз, и шерсть все равно будет не короче 10 сантиметров. Важно самой указать, какую овцу стричь, и участвовать в процессе, наблюдать, чтобы не остригли грязную или с кучей колючек. Такую шерсть в предельне не любят. Перед тем, как начать прясть, ее вычесывают на колючем валу, укладывают на щетинистый вал и лопатками с такими же щетками размером с половник прочесывают. Только после этого ее сворачивают в небольшие рулончики и отправляют на прялку. Дом, который был мне нужен, стоял прямо посреди поля, огороженного забором. Здесь гулял молодняк, значит, все основное стадо в поле, и, возможно, я приехала не вовремя. Навстречу мне шла женщина, и в ее лице явно читалась ненависть к прибывшим. Я оглянула сквозницы. «Мы приехали по нужному адресу?» — неуверенно спросила я его. «Да, именно тот, что написан на вашей бумаге», — уверенно ответил он. Я посмотрела на лист, где ровным почерком отца под адресом было подписано «Шерсть брать сначала здесь». Я была готова ко всему, потому что быстрая уверенная походка и выражение лица невысокой полноватой дамы с убранными под косынку волосами говорили, что нам здесь не рады. Я готова была даже к тому, что она примется колотить меня, и рассчитала, как быстро я успею спрятаться за возницу. «Уезжайте! Я уже говорила, что не отдам детей!» Не доходя пары шагов, громко закричала она. «Муж заплатит долги, и нас не заберут. Надо пару дней всего». Вдруг я заметила, как ее плечи опустились. Из бойцовского ротвейлера, что мчался на нас, она стала усталой, побитой баллонкой с поникшим взглядом. «Миссис Фитц?» — аккуратно спросила я. «Да, это я». В ее глазах вдруг появилась надежда, что я вовсе по другому вопросу. «Миссис Фитц, меня зовут Розалин, я дочь Барнабара Элистера. Он покупал у вас шерсть. Отец умер недавно». Я опустила голову и решила подождать, как она отреагирует на мою персону. «Мисс Элистер?» Она подошла вплотную к перегородке, вынула жерди, что перекрывали мне путь из деревянных пазов, вышла ко мне. «Идемте в дом, мисс, там и поговорим. Простите, что была так зла. Я понимаю, у вас проблемы?» «Да, муж и еще несколько фермеров правятся новым ценам. Их сильно снижают, потому что начали завозить шерсть из Испаниты. Но это очень плохая шерсть, а перекупщики не хотят теперь покупать по нашей прежней цене. Ваш отец всегда покупал у нас все, что было, и мы не знали забот, а летом пришлось взять в долг в королевской конторе. Мистер Фитц отказывается продавать дешево, правильно?» Я поняла, что и здесь вовсю лютует демпинг, но с ним можно бороться, только доказав, что качество совершенно разное. «Да, — говорит, — лучше пусть сгниет, но за эти деньги не отдадим». Она чуть не плакала, но продолжила. «Я уже его и умоляла, и ругала, но он словно не слышит меня. Говорит, что если мы согласимся сейчас, то всегда будем плясать под их дудку». «Ваш муж прав, и если ваша шерсть лучше, со временем это будет ясно всем. Только вот его заставят отрабатывать на королевских фабриках не меньше года, а детей у нас заберет церковь, потому что я работаю только по дому, а мне и овец придется продать». «Ваш муж дома?» «Вся семья дома, только вот он сидит в своей мастерской и не разговаривает ни с кем». «Ведите меня к нему, миссис Фитц. Я кое-что придумала». Она снова осмотрела меня с ног до головы, но решилась и свернула с дорожки на протоптанную тропу. Мы обошли дом, и там я увидела низкую беленую избушку. Основной дом был добротным, каменным, с большими окнами, верандой, а избушка с торчащей толстой трубой походила на дом гномика в лесу. «Отец Фитц, к тебе пришла дочка Барнабара, хочет говорить!» — крикнула миссис Фитц в дверной проем, но входить не стала. Мотнула головой в сторону темного дверного проема, мол, вот, хотела, иди. «Мистер Фитц, простите, что пришла вот так, не зная вас». Я перешагнула порог, и мне пришлось очень низко наклониться, чтобы не удариться головой. «Проходи, коли ты дочка Барнабара. Мы тебе рады, только вот было бы лучше, если бы пришел он сам». «Он умер», — начала была я, но он перебил меня. Все это время он сидел спиной в высоком кресле перед окном. Тут он встал, и я чуть не улыбнулась умилённо. При том, что его жена была ростом мне чуть выше плеча, он был еще ниже. Реально толстенький, милый гном. «Я знаю, Рузи». «Вы знаете мое имя?» «Да, отец много говорил о тебе. Мы посылали тебе подарки». «Простите, я серьезно болела после его смерти и сейчас не все помню. Но я приехала говорить совсем о другом. Я хочу заняться тем, чем занимался отец. Сейчас я думала о том, что или люди здесь несколько тормозные, или действительно надо было знать всю эту систему. Почему он не мог сейчас отдать шерсть в предельню, ведь готовую ее продать проще? Девочка, это непросто. Коль отец оставил денег, ты положи их на содержание, и тебе, может, и хватит до момента, как найдется жених. Обманут тебя, сдерут и за предельню, и за покраску. Выдохнув, тяжело ответил он. Нет, я не думаю. Все получится. Я уже нашла всех, с кем работал мой отец. Встретилась и теперь приехала к вам. Ваша жена сказала, что шерсть вы не продали. Нет, по той цене, что берут, не отдам. Она в 100 раз лучше. Из нее вещи никогда не будут колючими. Нам через пару месяцев надо снова стричь овец, а я еще эту не продал. У меня есть деньги на предельню, на покраску, а на покупку, боюсь, не хватит, мистер Фитц. Я готова написать расписку. Вот мать находится под присмотром, а я под опекой доктора, но я могу подписаться подписью матери. У нас есть дом, вы знаете, так что если не верите, что деньги я верну, с распиской вы пойдете прямо в суд. Я протянула ему документы, что оформил для меня мистер Барт. «Девочка, это слишком рискованно», — бурчал он себе под нос, разглядывая бумаги, наклонив листы к невысокому окну. Очки на цепочке с тоненькой железной оправой, что висели у него на груди, он теперь водрузил на нос и выглядел, ну, очень мило. Добавь колпак, и получится звездочет. «А продавать ты где будешь?» — вдруг за спиной раздался голос миссис Фитц. «Я знаю места, куда готовую шерсть сдавал отец, только сейчас начала думать, что в магазины и лавки скоро поступит та шерсть, что пришла из Испаниты». Я и правда нервно кусала губы. «Если по себестоимости та шерсть доступнее, значит, и готовая будет по бросовой цене. У таких перекупщиков одна цель — быстрый оборот, но здесь работают даже не перекупщики, а крепкий мануфактурщик, что решил поиграть в монополию». «Вот о том и речь. У меня две дочери и обе вязальщицы. Говорят, что уже в цеха завозят эту колючую и жесткую шерсть». «Миссис Фитц, милая, так это нам только на руку. Скоро люди поймут, что она плохая, вот тогда и вспомнят о нашей». Я, не думая, все уже считала сделанным и шерсть нашей. «Сейчас Мариту крикну, она нам чаю принесет, да и сама расскажет, что там на заводе творится». Расторопность миссис Фитц меня покорила. Женщина, несмотря на свои круглые пропорции, передвигалась с грацией танцовщиц из березки. «Я и правда не готов отдавать ее дешево», словно сам собой продолжил разговор мистер Фитц. «Марита и Сесилия — взрослые барышни, а вот двое сыновей у меня еще и 12 лет. Они оба уже помощники, но церковь любит бесплатный труд, так что заберут их с превеликим удовольствием». «Мистер Фитц, сколько нужно денег, чтобы отдать долг?» «Около 100 серебряных, девочка», — грустно ответил он. «Я понимала, что пока деньги за шерсть вернутся, детей заберут, а судя по тому, что я знала о местных церковниках, от детей не отстанут. Бесплатная рабочая сила под видом благотворительности — слишком хороший куш». «Это Марита, мисс Рузи», — раздалось за моей спиной. Я обернулась и увидела симпатичную девушку с темными кудрями, что выбивались из-под косынки, завязанной назад узлом. Круглолицая, со вздернутым носиком, она была на голову выше матери. В руках у нее был округлый чайник. «Идемте за стол, мисс Рузи. Ваш отец много рассказывал о вас, но я не думала, что вы такая взрослая». Она осматривала меня так же внимательно, как и я ее. «Видимо, из-за того, что мать держала меня за маленькую девочку и таскала за собой в церковь. Но на деле я не такая», — улыбнулась я и почувствовала, как меня сзади подталкивает миссис Фитц. Они быстро накинули на круглый небольшой стол скатерть, поставили кружки и чайник. Марита ушла и вернулась с небольшой корзинкой, в которой лежали булочки. «Марита, расскажи, кому принадлежит фабрика, на которой ты работаешь, И что вы вяжете? Вяжете руками или на машинах? Фабрика лорда Веллингтона. А вяжем мы и одежду, и одеяло, а из тонкой шерсти — летние кофты. Еще есть ткацкий цех, там делают пальто и куртки. Много всего, мисс. Лорду принадлежит вся фабрика, чуть ли не с присвистом рассказывала она. Руками ничего не вяжете? Нет, это долго. Руками вяжут только женщины для дома, ответила она и отмахнулась. А ты дома вяжешь? Вяжу. И мама, и сестра. Все умеем. Вещи на зиму, носки, чулки. Мы и придем сами. Наша шерсть не колется, она длинная и мягкая. Мы сами вычесываем ее, стираем, так что для дома это бесплатная работа. А такое вот, как думаешь, это можно продать? Я решила показать свой плед, что приготовила для Молли. Встала. Вернулась к порогу, где на табурете оставила свою пухлую сумку. Я вынула туго стянутый плед, упакованный в наволочку. Специально долго развязывала шнурок, потом, не вынимая, подошла к окну и, вынув, положила свернутым на свободную часть стола. Я наблюдала только за лицом Мариты, потому что девушка была искушена в изделиях. Через нее проходило такое количество вязаных вещей в этом мире, что если это окажется неинтересным, я замечу. «Ох!» — выдохнули и мать, и дочь одновременно. Марита, похоже, даже дышать перестала. Она потянулась к пледу, одновременно вставая. «Это из нашей белой шерсти», — шепотом заявила она. «Да, я нашла ее у отца в чулане», — подтвердила я. «А еще есть записка, где он пишет, что покупать нужно только у вас и еще пары фермеров». «Да, те двое живут недалеко и тоже не продали свою шерсть». «Как вы думаете, Марита, за сколько его можно продать?» Я наблюдала за тем, как она крутит и вертит его, пытаясь понять, как это можно сделать. Но я знала и сама, пока не увидишь той рамки с гвоздями, ни за что не поймешь. «Можно и за 20 серебряных отдать, если их будет мало, мисс Рузи, ну или если в разных цветах. Только где вы столько цветов возьмете?» Она мяла его, тянула, но форма оставалась прежней. «В общем, значит, за 10 можно продавать хоть сколько?» «Да, но только не на рынке». Я думала о том, что сейчас нельзя поступить по-другому. Думала о себе, об этой семье фермеров, о их беде. Всех не спасешь, это я знала точно, как и то, что сердца на всех не хватит, но есть моменты, когда просто невозможно пройти мимо. Это был тот самый случай.